Мне плевать, сколько хочет Сангвин. Я продам хоть за полцены, если он только заберет это отсюда», — хрипло прошептал пони за терминалом. Я заглянула внутрь, все, что я увидела, был толстый пони, печатающий сообщение, и грязную светло-синюю кобылку в черном ошейнике, прикованную к кровати. Я осторожно открыла дверь, и кобыла заметила меня. Я прижала дубинку к губам, показав ей, чтоб она молчала. Она посмотрела на меня, на него и, видно, попыталась показать мне что-то, тихо стукнув копытами. Она хотела, чтобы я побила его. «Хорошо, погоди-ка, у него было что-то одето на копыте, что-то меньшее, чем пип-бак. Что, если это какая-то сигнализация?» Он обернулся и, заметив меня, копытом потянулся к браслету. Я моментально скользнула в ZPS и запрограммировала 4 удара, молясь, чтобы не убило его. Не то, чтобы я сильно беспокоилась о нем, но у меня были вопросы. Я дважды попала по каждому из его передних копыт и услышала треск ломающихся костей. Он вскрикнул и скрутился на полу в позе эмбриона. «Из-за тебя нас всех убьют», — прохныкал он, тряся сломанными ногами. Чем бы ни было это устройство на его копыте, оно явно уступало в прочности моему питбаку. «Разве ты не хотел сказать, ты убьешь нас всех?» — спросила я и, пошарив в его столе, выудила оттуда ключ от кандалов, в которые была закована кобыла. «Он говорит о горгоне», — сказала кобылка, как только я ее освободила. «Он захватил контроль над шахтой и требует огромной отдачи. Я не знаю, кто он, но он просто чудовищен». Кобыла потерла следы от кандалов. «Пожалуйста, скажи, что ты можешь снять с меня эту штуку», — сказала она, показывая на свой ошейник. «Что это?» — спросила я, слегка нахмурившись. «Бомба», — ответила она. Я моментально отдернула голову подальше. «Бомба», — я посмотрела на черный ошейник и прошипела толстому жеребцу. «Нахрена тебе понадобилось вешать бомбу на того, кого трахаешь?» Кобылка вздохнула, но все равно улыбнулась и объяснила. «Это не дает нам сбежать. Окажись ты слишком далеко, и бабах, ты можешь обезвредить ее, да я даже дышать на нее не хотела». Я потрясла головой и вздохнула. «Без шансов. Почему-то меня пугала перспектива бороться с чем-то, чего боялись даже сами работорговцы. Кто такой этот горгон?» — спросила я у кобылы, перетаскивая толстого, ноющего жеребца на ее место и заковывая его задние ноги. «Он потрошитель, только этого мне не хватало, еще один кибермонстр в расстрельный список». Пока она говорила, я подошла к терминалу и перенесла все файлы, что нашла, на свой питбак. Этот ублюдок упомянул Сангвина. Мы с ним поговорим об этом позже. В его столе я нашла мешок крышечек и 2 светящихся шара памяти. Все это отправилось в мои сумки. «Он, я не знаю, он сильный и пуленепробиваемый», — сказала она. Я кивнула. «Если пули его не возьмут, то, может, гранаты?» Они были довольно эффективными в закрытых помещениях. «Еще у него есть заклинание, или что-то типа того. Он смотрит на тебя и тем самым превращает в камень». «В камень, ладно». Это ставило его даже выше Диуса по шкале моего личного чтазахернеметра. Несколько дней назад я бы рассмеялась над этим утверждением, но после смерти 41 маленького жеребенка, я допустила, что он мог это делать. Итак, сильный. Пули не берут. Превращает пони в камни. Что-то еще. Он может летать? Предположила кобыла. Я ударила себя копытом в лицо. Нет, ну надо же мне было спросить. А, я показала на босса шахты. Пожалуйста, сядь на него и позаботься о том, чтобы он не выкинул чего. Затем спустилась и обнаружила П-21, взламывающего дверь. Полдюжины поломанных заколок валялись вокруг него, а он, стиснув зубы, копался с замком. Его голубые глаза сулили двери и замку долгую и мучительную смерть. Раздался щелчок, и еще одна заколка сломалась у него в зубах. «Позволь мне», — сказала я, левитировав ключ хозяина шахты в замочную скважину и повернув его. Из взгляда, которым он меня одарил, я поняла, что нарушила какой-то этический кодекс взломщиков. Внутри мы обнаружили не очень большой арсенал. Штурмовые винтовки, еще один дробовик, еще боеприпасы, которые я с радостью свалила в свои сидельные сумки и доверила их заклинанию сортировки своего питбака. Еще там были энергетические картриджи для пистолета Глории и странная заостренная штука, напоминающая пистолет. От нее пахло озоном, так что я предположила, что это энергетическое оружие. Я передала его Глори, которая явно обрадовалась этому и сразу же поменяла свой лазерный пистолет на эту штуку. Это дезинтегрирующий пистолет. Он магическим образом разрушает связи. Она запнулась, заметив, что я всем своим видом показывала, что ничего не понимала. Ну, он наносит гораздо больше урона, чем лучевое оружие. Есть шанс, что он инициирует цепную реакцию, которая ну дезинтегрирует цель. Хорошо, я заснула еще на слове «реакция», отозвалась я, когда мы уже закончили подчищать оружейную. Глори нашла аптечку, в которой было несколько лечебных зелий, но гораздо больше наркотиков. Просто бери все, может быть они нам и пригодятся, когда все понесется. Лансер, ты когда-нибудь слышал о ком-то по имени Горгон? Никакой реакции. Приму это за нет, Глори. Пегаска отрицательно покачала головой. Ладно, очевидно, тут есть что-то по имени Горгон. Он силен, он пули не пробиваем. Еще он может летать, может превратить тебя в камень одним взглядом. Даже Лансер опешил от этого. Ёбушки-воробушки, тихо пробормотала Глори и тут же покраснела и уставилась в пол. Простите, эй, тут только я матерюсь, сказала я с легкой улыбкой. В любом случае я просто хотела предупредить вас, он в шахте. Так что, устроим ему фейерверк, если подберемся к нему. Я посмотрела на П-21, он кивнул. Пиу-пиу, дезинтеграция. А, Глори, она, все еще с виноватым выражением лица, кивнула. Выстрелить ему прямо в глаз, спросила я у Лансера. Он задумался, а потом сухо кивнул. Похоже, он не был рад тому, что я давала ему советы. И если это все не сработает, я попробую что-то глупое. Глори и П-21 поморщились. «И это твой план?» – скептически спросил Лансер. «Отличный план, правда? А сколько места для импровизации?» Теперь у него наконец-то сменилось выражение лица на беспокойное, и оно ему шло, а то его постоянное безразличие уже начинало надоедать. «Мы затащили тела в арсенал и заперли их там, вытерли следы крови как могли, а затем тихо направились ко входу в шахту. Вокруг туннеля, уходящего вглубь, была построена баррикада. В очередной раз...» К большому огорчению П-21, ключ хозяина шахты обеспечил нам вход. Как только мы зашли, я передала ему ключи, просто думая о них как об очень точных отмычках. Или я мог бы думать о них как о ключах, ответил он, когда мы проскользнули в шахту. Взбодритесь, мы идем, чтобы встретиться лицом к лицу с чудовищем, отставить беспокойство. Он слегка усмехнулся. Да, а что если он трагически превратился в монстра и хочет только любви и уважения? Ох, об этом я не подумала. Внезапно целый поток мыслей захватил мое сознание. Возможно, нам стоит сначала с ним поговорить. Но П-21 внезапно прекратил улыбаться, посмотрел наверх и повернул мою голову в направлении конца туннеля. Первым, что я заметила, были разбитые статуи, ужасающе точные, до последней детали. На их лицах застыло выражение ужаса и боли. Ладно, я выбила эти мысли у себя из головы, завернула их в изоленту и запихнула подальше в шкаф. Мы наткнулись на охранный пост за второй баррикадой. Звуки тяжелой техники и дробилок скрывали наши шаги. Должно быть, освещение было слишком слабым для тех, у кого не было мутировавших глаз. Это скорее была казнь, чем бой, если не считать того, что возле них была большая красная кнопка. Я не знала, для чего она служила. Сигнализация, изоляция периметра, детонация ошейников рабов. Все, что я знала, это то, что я не хотела это выяснять. Винтовка Лансера сняла охранника у кнопки. Глори обстреляла их красными лучами из одного пистолета и медленными розовыми пучками из второго. Оставшиеся охранники схватились за оружие и кинулись к кнопке, но мой залп картечи остановил их. Никто не достиг кнопки и, благодаря нашему оцеплению, никто не достигнет. П-21 стал обыскивать останки, а я уставилась на кнопку. Для чего же она нужна? Прекрати пялиться на кнопку, Бликджик, произнес П-21, не поднимая головы. Что? Я вовсе не, фыркнула я и начала демонстративно проверять свое оружие. Когда мы уже готовы были тронуться в дальнейший путь, я снова взглянула на кнопку. Когда-нибудь, тревога, устройство самоуничтожения, гудок, украшение, РРГХ. Мысль о том, что я могу стать объятой ужасом статуей, так и не узнав предназначение таинственной кнопки, здорово подпортила мне настроение. Я продолжила двигаться вперед, не спуская глаз со «Привет». Комната оказалась огромным куполом с круглым отверстием в его верхушке. На земле, среди инкрустированных драгоценностями камней, были разбросаны кости. Из скалы сочилась странная розовая и зеленая энергия. Среди огромных каменных плит копошились десятки пони и зебр. Команда охранников дробила эти плиты на части, откалывая от них кусок за куском при помощи взрывчатки, которую закладывали в предварительно просверленные отверстия. Куски камня грузились в небольшие вагонетки, запряженные кобылами, которые затем тянули их вверх по каменным пандусам на платформу, окольцовывавшую камеру по периметру, и ссыпали камень в дрожащий металлический желоб, ведущий в камнедробилку. За дробилкой находился конвейер, который вел к отверстию в крыше. Поняшки, многие из которых еще даже не успели получить свою кьюти-марку, бегали взад-вперед вдоль конвейера, извлекая из гравия сверкающие разноцветные камни. И кому только могла прийти в голову мысль использовать при разработке шахты детский труд. Неплохо бы познакомить его с мисс Дубинкой. Повсюду, куда ни кинь взгляд, застыли окаменевшие фигуры охваченных ужасом пони. Некоторые определенно были охранниками, а не рабами. Охранники здесь занимались вовсе не охраной, они работали. Некоторые выглядели такими же оборванными, как и рабы, за которыми они должны были присматривать. Хоть в этом и была некая справедливость, никто из пони или зебр не заслуживал такой участи. А на вершине горы из мягко светящихся костей, откуда можно было обозревать всю шахту, лежал Горгон. На первый взгляд его вполне можно было принять за белого пегаса, но потом становилось понятно, что он кто угодно, только не пони. У него были кожистые, лишенные перьев крылья, совсем не похожие на крылья Глори, а тело с ног до головы покрывало чешуя. Позади него туда-сюда покачивался длинный змеиный хвост. И я впервые видела пони, чьи глаза светились точь-в-точь, как мои. Я знала это, потому что они смотрели прямо на меня. Лениво потягиваясь, Горгон расправил свои блестящие белые крылья и встал на ноги. «В рассыпную!» — выкрикнула я, пытаясь перекричать грохот механизмов в этом бездонном котловане. Как только мы бросились бежать, он поднялся в воздух и с громовым раскатом приземлился в том месте, где мы были буквально секунду назад. Я не целилась в него, просто стреляла в то место, где, как мне казалось, он был. Я молилась Элестию, чтобы от случайной пули никто не пострадал. Вертясь на широком каменном выступе, я украдкой посмотрела вниз. Пони поблизости бежали в укрытие, но те, кто был внизу, продолжали работать. Сверху Глори выпустила поток энергетических зарядов, которые, казалось, были более эффективны, чем мои дробовые патроны. Я сбросила винтовки со своей спины под ноги двум кобылам. «Возьмите их!» — крикнула я, но грязные пони просто смотрели на меня с ужасом и качали головами. Как ни удивительно, они просто взяли кирки и возобновили свои попытки добыть драгоценные камни из породы вокруг выступа. Они были напуганы, но тем не менее не смели прекращать работу. Даже сгнить на каторге было лучше, чем быть обращенным в камень. Мой дробовик был бесполезен на этой дистанции, так что я забросила его за спину и приготовила к бою одну из штурмовых винтовок. Я удивилась, когда мой пипбак предложил зарядить магазин интересненько. Бронебойными патронами, вид пуль в твердой оболочке не слабо раззадорил мое любопытство. Из арсенала я захватила не так много, но, может, мне столько и не понадобится. Я перевела селектор на автоматический огонь, глаза же выискивали силуэты Горгона и Глори, летавшие вокруг зазубренных драконьих костей, сваленных в центре. Когда Горгон попал в поле зрения, я с помощью ЗПС выстрелила очередь прямо ему в голову. И похоже, что ни одна из пуль не пробила крепкую чешую. «Из чего он, черт возьми, сделан?» — крикнула я, извлекая старый магазин и перезаряжаясь на зеленые патроны. Я прикусила губу, когда он опять пролетел мимо. Заряда ЗПС как раз хватило на одну очередь, но токсичные винтовочные заряды просто стекали с его чешуи. Глори задела крылом одну из торчащих костей, из-за чего потеряла баланс. Горгон тут же поймал ее в свои копыта, и они свалились на противоположной части ямы. Его горящие глаза смотрели на нее, и я наблюдала, как Глори извивалась под их взором. Я никогда бы не подумала, что превращение в камень будет столь медленным. Ее снаряжение и фиолетовая грива побледнели первыми. Затем ее конечности замерли в скрюченном состоянии, и, в конце концов, ее голова обратилась безмолвным мрамором. «Лансер, прошу, скажи, что ты можешь прострелить ему глаз», — подумала я, когда Горгон в очередной раз взмыл в воздух. Я мчалась сквозь все еще работающих пони, пытаясь пробиться к Глори. Никто не обратил на меня внимания, никто не смел прервать работу, пока Горгон был все еще жив. Некоторые из рабочих обращались в статуи прямо на моих глазах лишь потому, что имели глупость обернуться и взглянуть на битву. Неожиданно сквозь грохот машин я услышала приглушенные звуки взрывов. П-21 снова демонстрировал свою склонность к взрывчатке, бросая динамит так быстро, как успевал выдергивать латунные пломбы. Когда Горгон сел и двинулся на него, П-21 бросился назад, разбрасывая по пути мины. Монстр даже не удосужился их обойти. Взрывы лишь закоптили его чешую, но не более. Я мчалась со всех ног, чтобы успеть ему на помощь. Может мне попытать затолкнуть динамитную шашку в его чешуйчатую задницу? Где же она? Я врезалась в каменную стену. Нет, в невидимую каменную стену. Моя голова закружилась на мгновение, прежде, чем я подняла глаза. Я протянула ногу и увидела слабое мерцание. Видимо, превращение в камень не нарушило чары плаща Лансера. Повернув голову, я увидела, что П-21 тоже обратился в статую. Монстры. Диус был монстром. Горгон тоже. Мое оружие было бесполезно против таких монстров. Ну и как же мне с этим сражаться? Единственное, что мне оставалось, так это посмотреть, кто именно из них все-таки меня убьет. Затем я взглянула на освещающие пространство магические огоньки. Моя грива зачесалась. Черт, ну тогда попробуем что-нибудь глупое. Я мигом начала сбивать все огоньки, которые могла. С каждым взрывом тьма расползалась все больше и больше. Как только тьма разрослась, я увидела, что Горгон начал меня искать. Он не видел в темноте. Ну наконец-то, хоть в чем-то мне повезло. Я не могла погрузить во тьму все помещение. Некий свет все же исходил от драконьих останков. Надо было найти способ убить его. Я посмотрела на груду драконьих костей в центре. Судя по всему, они пережили 2 века горных работ. Нет, нужен другой способ. Что-то, что поможет мне избежать превращения в камень. Оружие было моим преимуществом перед Диусом. Диус, вот дерьмо. Это сработает. Моя грива ужасно чесалась. Диус и Горгон оба были монстрами, каких я прежде не видела. Начальник шахты упоминал Сангвина. Может быть. Я кинулась во мрак, слыша, как крылья Горгона рассекают воздух даже сквозь звук всех этих дробилок. Горгон был пуленепробиваемый, лучеупорный и взрывоустойчивый. Надеюсь, он еще и такой же самоуверенный, какой была бы я, окажись на его месте. Я переместилась за ближайший выступ и включила пипбак, открыв в нем файл EPUB 1101. Яркие буквы должны были стать отличной приманкой в темноте, и они таковыми стали. Горгон приземлился прямо передо мной, и мы встретились глазами. Внезапно я почувствовала, как что-то вонзилось в тело сквозь мои глаза. Ощущение было такое, как будто каждую часть моего тела медленно разрывали на клетки. Я не могла смотреть по сторонам, но все еще сохранила способность кричать. «Смотри, вот что нужно Сангвину!» Я проорала это прямо в морду Горгону, и впервые с момента начала сражения он замешкался. «Превратишь это в камень, и хрен тебе, а не данные!» Не знаю, было ли это и правда или нет, но мне оставалось лишь надеяться, что он этого тоже не знает. Внезапно ко мне вернулись чувства, и я покачнулась. Да уж, я бы предпочла обойтись без подобного опыта. Я взяла дубинку на изготовку и пятилась до тех пор, пока мои задние копыта не нащупали край. Я знала, что здесь повсюду валялось множество зазубренных обломков драконьих костей. Ну давай, ты ведь хочешь это? Придется тебе сначала забрать у меня ногу. Я не имела ни малейшего понятия, слышит ли он меня вообще сквозь весь этот гул. Однако улыбка, расплывшаяся по его лицу, дала мне знать, что слышит. Он рванулся. Безрассудная лобовая атака, на которую была способна лишь такая неуязвимая гадость. Я не стала размахиваться дубинкой, а просто запустила ее прямо ему в голову. Будь то рефлекс или обычная раздраженность, но он закрыл глаза, прежде чем врезаться в меня. Я знала, что он рассчитывал разорвать меня на куски. Вот только на этот раз я не только схватилась всеми 4 копытами за его чешую, но и применила всю магию, какую только могла, чтобы удержать его крылья на месте. Мы перевалились через край и приземлились на широком металлическом желобе, посреди каменных глыб, вползающих в камнедробилку. Горгон посмотрел на меня и ударил передней лапой с силой, достаточной, чтобы превратить камень около моей головы в жалящую пыль. Мы катались вперед и назад, периодически натыкаясь на камни. Второй удар чуть задел мою голову, и лишь шлем Кистоун спас мой череп от превращения в желе. Его крылья старались вырваться на свободу, в то время как он сам пытался подняться в воздух. Я схватила его со всей силой, пытаясь ему помешать. Угол наклона увеличился, и ему приходилось сопротивляться потоку. Я с силой его толкнула, приподнимаясь над ним на фут другой. И тут я заметила первые признаки страха в глазах Горгона. Его хвост попал в жернова камнедробилки, и его же крик потонул в реве под нами. Я больше не могла его удерживать, но этого уже и не требовалось. Я брыкалась, легалась, делала все, чтобы удержать его под собой. «Не выйдет», — прокричала я, — «не заботьтесь о том, что услышать меня сможет разве что Селестия». Камни бились о нас обоих, работающие жернова и поток камней затягивали его дюйм за дюймом. Копыта его ударились о зубья, и на миг мне показалось, что он на самом деле сможет сломать механизм. Потом одно из них попало в молотилку, раздался хлопок. Я услышала этот крик. Я ударила своими копытами по его лицу, глядя на то, как тяжелые железные жернова становятся красными от плоти. Дюйм за дюймом машина заглатывала его, и мне лишь оставалось держаться над ним. Я карабкалась вверх, как новорожденный жеребенок карабкается из утробы, легаясь, в то время как куски камня и его копыта с треском молотили по моей броне. Внутри механизма что-то дернулось, и его грудь исчезла в провале. Жернова прокрутились, раздался треск ребер. Его рот широко раскрылся, и окровавленные органы выблевались мне на ноги. Жернова приостановились, и его глаза пялились на меня до тех пор, пока зубья окончательно не сомкнулись. Его череп был всего лишь еще одним камнем. К сожалению, теперь мне самой придется стараться не попасть в эти жернова. Из головы не выходил образ большой красной кнопки с надписью «Аварийное отключение». Трудно было это признать, но я уставала. Достаточно было бы всего одного камня, чтобы сбить меня с копыт или расколоть мне голову. Я сильно сомневалась в том, что смогу выбраться отсюда, и эти несчастные ублюдки продолжат работать как ни в чем не бывало, так и не узнав о кончине монстра. Надо мной раздалось хлопанье крыльев, и я почувствовала, как чьи-то копыта схватили меня за броню. Я оглянулась на ее лучезарное сиятельство Монинглари, поднимавшую меня над выработками, прочь от жерла дробилки. Лента конвейера была вся покрыта ошметками плоти Горгона. «Если он регенерирует после этого, я сдаюсь», — произнесла я. По крайней мере, мне показалось, что я это произнесла. Я не слышала ничего, кроме звона в ушах. Глори опустилась, и я увидела, что весть о гибели Горгона уже разошлась среди рабочих. Единороги вооружались карабинами. Земные пони брали револьверы. Я огляделась в поисках охранников, но, судя по всему, как только запахло жареным, они решили пересмотреть приоритеты. Мои друзья шевелили губами, те из них, что избежали участи стать каменной глыбой. Тем не менее, многие из окаменевших пони уже вполне себе могли ходить. Разбитые каменные пони все же таковыми и остались. Рабочие на нашем пути наверх использовали непонятные мне сигналы копытами. Я получала настоящее удовольствие от смешанного эффекта болеутоляющего мед и ксицелебного снадобья. Можно было, конечно, использовать спаркл-колу, но это было бы оскорбительно по отношению к рабам вокруг нас. Мы достигли баррикады, и я с прощальным вздохом глянула на ярко-красную кнопку. Мы вышли под ночную изморозь. Охранники кучковались, не зная, как реагировать на наше появление. Большинство рабов были истощены, многие были ранены, и все они были голодны. Несколько умели обращаться с оружием. Возможно, некоторым пони, охранникам в том числе, на основании их сплоченности могло показаться, что положение этих рабов, выступающих против 20 или около того вооруженных, здоровых, полных сил стражников, было незавидным. И они были бы почти правы, за исключением того, что эти пони даже вообразить себе не могут гнев вооруженного пони, сталкивающегося лицом к лицу со своим мучителем. И даже с трехкратным численным превосходством рабов начавшаяся битва была ужасной. Глори с воздуха атаковала нескольких снайперов, пытающихся снять освобожденных рабов с башен вдоль стены. П-21 воздержался от использования взрывчатки. Вместо этого он бегал вокруг сражения, выкрикивая приказы и жестами показывая рабам стрелять в ответ. Когда патроны кончились, огнестрельное оружие стало дробящим, а потом подоспели пекасы. 30 или около того членов банды хлынули из-под моста и железной дороги, ворота тут же были выбиты. Рабовладельцы же собирались подавить восстание раз и навсегда. На той стороне сражения я столкнулась глазами с Дасти Трейлс. Я ничего не могла сказать, я ничего не слышала. Мне оставалось лишь надеяться. Пекасы ворвались в тыл работорговцам и смели их неудержимой волной. Несколько отчаянных схваток копытом к копыту стали финальными аккордами, а затем все закончилось. Дасти Трейлс и другие пекасы помогли с ранеными рабами. Сколько бы охранников ни оставалось в шахте, к этому моменту они уже наверняка сорвали с себя погоны. Все, что было связано со старой шахтой, осталось позади. Когда все закончилось, Я крикнула П-21, чтобы он нашел продукты и накормил рабов. Глориже я поручила заботу о раненых. Дасти Трейлс скомандовал Пекасом занять позиции в сторожевых башнях. Здесь еще было о чем волноваться. Я не знала, никуда подевался Лансер, ни зачем он был мне нужен. Порядка дюжины зебр стояли особняком от других, глядя на происходящее с беспокойством. Пытаясь избавиться от звона в ушах, я их яростно потерла и подошла к этим зебрам. Здорово. Ну и ночка выдалась, а? Они переглянулись и начали жестикулировать. Я поняла, что они все были глухими. Старший самец подошел, поклонился мне и произнес со странным акцентом: «Мы благодарим тебя. Мы не слышим твои слова. Мы читаем их по губам. Хорошо, вы свободны. Можете идти или остаться, если пожелаете», — сказала я, излишне выразительно двигая ртом. Было непривычно разговаривать с глухими. «В этом нет необходимости», — произнес за моей спиной Лансер, отключив маскировку. Его выстрел, пришедшийся мне между лопаток, вышиб из меня весь дух, повалил на землю и заставил тело задергаться в судорогах. На одно ужасное мгновение мне показалось, будто я парализована. Затем я поняла, что это только начало, когда он наставил свою винтовку на зебр. «Это вам за предательство падшего Цезаря». В ушах раздалась очередь, и я смотрела, как он расправляется с каждым самцом, кобылой и жеребенком. Когда выстрелы стихли, ни один пони не поднял винтовку, чтобы остановить его. Все смотрели в оцепенении, даже я. «Война никогда не закончится, охранница», — мягко сказал Лансер, прежде чем его плащ замерцал, и он снова исчез. Заметка. Следующий уровень. Новая способность. Жесткая шкура, уровень 1, жестокая эквестрийская пустошь закаляет не только характер, но и тело. Плюс 3 очка к вашему порогу урона с каждым новым уровнем умения. Авторская заметка. И как обычно, спасибо Ккат за создание ФО. Я и Хинд за то, что сделал рассказ на 120 круче. Глава 10. Делаем ставки. Да ну, думаешь, ты сможешь лучше? Ковпанша, я знаю, что смогу. Ох, да чтоб тебя. Я ненавижу пустошь. Меньше минуты назад я чувствовала себя хорошо, слегка потрепанной и пораненной, но в целом хорошо, а сейчас на моих глазах дюжину зебр расстреливал их собственный собрат. Я ненавижу этот мир, в котором мое доверие оборачивается чьей-то гибелью. Ладно, если я сама становлюсь жертвой собственных просчетов, но если я остаюсь в стороне, когда невинные, по крайней мере, настолько невинные, насколько можно быть таким в пустоши, вокруг меня падают замертво. Я не могу смириться даже с тем, что нет никакого универсального стоп-крана, который можно дернуть и крикнуть. Перерыв. Все слишком дерьмово. Мои отнявшиеся ноги по сравнению с этим, всего лишь мелкое неудобство. Ненавижу себя за то, что лежу на месте, пока все остальные бегут мне на помощь. Что они говорят мне не двигаться, волнуются за меня. Я вижу измученного голодом жеребенка, свернувшегося калачиком не дальше, чем в 20 футах от меня. Можно подумать, что она спит, если бы у нее еще было лицо. Она меньше часа пробыла на свободе, прежде чем мой спутник зебра прикончил ее. Я ненавидела любую причину, какая могла бы быть у Лансера, чтобы так поступить, ненавидела себя за свою слабость, за то, что у меня даже не было сил закричать: «Помогите им, хоть кому-нибудь из них, спасите хоть одного, если сможете, не волнуйтесь за меня». Ненавижу себя за то, что меня спасает чужая доброта, но сама я не могу поступить так же. Стальная пластина в четверть дюйма толщиной погнулась, отразив пулю. Я ненавижу себя за то, что меня дважды предупреждали по поводу Лансера, но я так и не задалась вопросом, почему же он работал с нами. Я была слишком самонадеянна, думая, что он может быть опасен только для меня, потому что моя голова стоила сотню тысяч крышек. К тому же я была пони, так что для него было бы естественно угрожать мне. Я ненавижу себя за то, чтобы была такой глупой и не подумала о том, что он захочет причинить вред рабам. Ненавижу себя за то, что могу только плакать, пока Глори говорит мне не двигаться. Ненавижу П-21 и Дасти Трейлс за то, что они прижимают меня к земле, вместо того, чтобы дать мне подползти к тем неподвижным полосатым телам, и тратят на меня лечебные зелья вместо того, чтобы дать их зебрам. Ненавижу за то, что они не спасли ни одну из них, ни одну. Ненавижу себя за то, что я слишком слаба, чтобы сделать это самой. И больше всего я ненавижу подступающую ко мне темноту, потому что знаю, что она не будет вечной. Я ненавижу пустошь. Я лежу на животе. Это странно, ведь я обычно сплю на спине. К тому же я на столе. Зачем? Спать нужно в кровати. Это в карты играют за столом. Вокруг меня стоят пони. Почему от меня пахнет кровью? И почему так болят плечи? Почему П-21 говорит, что я просыпаюсь? Почему Глори кричит? В чем дело? Мне надо проснуться. Я же делала что-то важное. Я вижу Глори с окровавленным скальпелем во рту, склонившуюся надо мной. Меня снова разрезали. Да, мне надо выбираться отсюда. Надо идти. Кому-то нужна моя помощь. П-21 прижимает маленький светящийся шар к моему рогу. Небольшой щелчок, и я снова в прекрасном месте. Звезды такие красивые. Такие красивые. Озеро исчезло, и я снова на столе. Глори что-то кричит про мой пульс. Щелк. Я снова под звездами. Я снова на столе. Глори, нужно больше крови. Пожалуйста, не надо. Ее здесь и так море. Щелк. Я снова под звездами. И снова на столе. Я падаю. Нет, я плыву. Щелк. Я снова под звездами. Пожалуйста, разрешите мне остаться со звездами. Я никого не могу послать прямо сейчас вслед за лансером П-21. Он может становиться невидимым, так что его трудно будет выследить. Услышала я твердый голос Дасти Трейлс откуда-то снизу. Мне показалось забавным, учитывая, что я лежала на животе и подо мной был матрас, пропитанный кровью, потом и плохими духами. Я рискнула открыть глаза и увидела, что лежу на кровати начальника шахты. Это было одно из тех мест, где мне не хотелось быть. А если бы им это даже удалось, я бы все равно их не послала. Он просто убьет и их тоже. Мы не можем просто так дать ему уйти, сказал П-21 глухим, обиженным и обозленным на весь мир голосом. Нет, именно так мы и сделаем. Я знаю, ты хочешь добраться до него хотя бы ради Блик-Джик, но у меня не так много пони, чтобы слать погоню за лансером, резко ответила Дасти Трейлс. И даже если бы я это сделала, П-21, Сайдвиндер не смирится с нашим восстанием просто так. У меня только 30 или около того бойцов, чтобы остановить этого подонка. Ну, может, еще десяток прибудет, если повезет. А у него их как минимум 50, да еще и такой стимул, чтобы сюда явиться. Если он убьет нас, то не просто отомстит, но заодно получит шахту и вознаграждение в придачу. Пожалуйста, тише. Блик-Джик, нужно поспать. Она потеряла много крови, озабоченно произнесла Глори. Я закрыла глаза. Блик-Джик, надо уходить, Глори. Каждый, кто узнает, что она здесь, придет сюда. Каждый. Для них она просто куча крышек, которую можно получить. Как скоро мы сможем ее перевозить? Голос П-21 доносился уже со стороны лестницы. Я никогда не думала, что Глори может говорить так резко и напряженно. Ты хочешь, чтобы она умерла? П-21, ее нельзя никуда перевозить. Я не ожидала, что она вообще выживет после операции. У нее поврежден спинной мозг, если ее сдвинуть с места, она погибнет или останется парализованной. Если бы только у меня были кое-какие анклавовские медикаменты, тогда будь их, рявкнул П-21. У тебя же есть крылья. Лети туда и достань все, что нужно, Глори. Я же сказала, что не могу. Да какого черта? Почему не можешь? Назови хоть одну достойную причину. Потому что меня убьют, как тебе такая? Голос Глори срывался на плач. Ты не подумал, что у анклава есть защита на такой случай? Если что-нибудь, пегас, воздушный шар, летательный аппарат, что угодно поднимется слишком высоко, защитные системы уничтожат это. На циклоне больше молниевых разрядников, чем в любом другом месте на небесах. Мы создали систему молниевых разрядников. Так что мне все равно, лететь туда или сразу застрелиться здесь. Тогда достань их где-нибудь еще, потребовал П-21. Говоришь, что хочешь помогать нам, так помогай. Где, черт тебя дери, покажи, где небесный порт, и я сейчас же туда отправлюсь. Скажи, где база анклава, и я полечу туда. Но я понятия не имею, где в этом проклятом городе найти анклавовцев. Глори бессильно всхлипнула. Лучше бы я не прилетала, лучше бы я оставалась на облаках. Они умолкли ненадолго, затем П-21 мягко произнес. Не говори так, пожалуйста. Если бы тебя здесь не было, Глори, она никогда не смогла бы пройти через все это. Я закрыла глаза. Прости, Глори. Тебе надо было оставаться на облаках. Тебе надо было оставаться там, Откуда видны звезды? Они такие красивые звезды. Я люблю играть в карты. Вот как сейчас, мы с Пека срежемся в покер с обменом. У меня в животе разливается тепло от выпитого виски. Рядом миска с засахаренными яблочными бомбочками. Жизнь хороша. Делайте ставки, говорит крупье. Карты у меня не очень, поэтому я кидаю на стол всего одну фишку. Бирюзовая кобылка взволнованно смотрит на меня. Неудачная партия. Крупье выиграл. Кишки вываливаются на землю. Новая раздача. Неплохо. Я выиграла и добавила к своим фишкам милую пегаску. Делайте ставки. Отличная раздача. Выигрыш обеспечен. Я двигаю в центр стола 40 жеребят. Он поддерживает. Ао, какая жалость. Никогда не задумывалась, что если... Заткнись и сдавай карты. Ненавижу этого крупье. С его лица не сходит улыбка, пока он тасует колоду. Делайте ставки. Я бросаю свои фишки в кучу. Повезло. Выиграла еще несколько. Делайте ставки. Паршивая комбинация. Просто паршивая. Плохи дела. Я лишилась 13 зебр. Делай ставку, обращается ко мне крупье. Обналичь мне фишки, бормочу я в ответ. Он не перестает ухмыляться, пока его копыта тасуют передо мной карты. О, ты хочешь выйти из игры? Оставайся поблизости, Бликджик. Ты получишь то, что тебе причитается совсем скоро, отвечает он и начинает сдавать карты. В противном случае, делай свою ставку. Меня разбудил стук копыт по клавишам терминала. Я открыла один глаз и обрадовалась, обнаружив, что больше не играю в карты. П-21 сидел за терминалом начальника шахты и рылся в его файлах. Я долго наблюдала за ним. Он выглядел уставшим. Хотя нет, не уставшим. Постаревшим. Вокруг его глаз появились свежие морщины. Нашел что-нибудь про Сангвина? Тихо спросила я. Он подскочил от неожиданности, выглядя виновато. Такой вид определенно был ему не к лицу. «Все и ничего», — сказал он, продолжая печатать. «Здесь говорится, что он подписал контракт на поставку драгоценных камней и считает, что выработку на шахте можно увеличить. А вот здесь, что будет платить на 10% больше за поставку сверх плана. Вот договор на поставку еще сотни рабов». Он нажал еще несколько клавиш. «Насколько я могу судить, эти стимулы на владельца шахты не подействовали. Тогда здесь появился Горгон, чтобы улучшить производительность. После этого начальник в своих сообщениях только и делает, что умоляет отозвать Горгона. Наверное, ему еще не приходилось сталкиваться с пуленепробиваемым пони, который может превращать других в камень. Я со стоном закрыла глаза. Эта комната была очень душной и захламленной. Было бы здорово, если бы ржавый вентилятор под потолком работал, но... Кажется, его гарантийный срок уже лет 100 как истек, похоже, там куча информации. Да если бы, сказал он, нервно постукивая копытом, здесь нет никаких его контактных данных. Где он? Что ему нужно? Кажется, он просто брокер, посредник, так сказать. Я не знаю, приобретал ли он эти камни для себя или кого-то другого. Он закрыл глаза. Я знаю, ты рассчитываешь, что я буду все знать, но... Прости, Бликджик, я должен был догадаться. Я взглянула на него и увидела, как жеребец понуро опустил голову. О чем ты говоришь? Я знал, что от Лансера не стоило ждать добра. Я видел, как он смотрел на тех зебр с того момента, как мы вышли из шахты. Он не подходил к ним, никого не обнимал и не пожимал копыт. Просто исчез, как только они вышли. Я подумал, что он, может быть, ликвидирует оставшихся охранников, но я ошибся. Я должен был предупредить тебя, увести их куда-нибудь, сделать хоть что-то. Он встал на ноги. Это из-за меня они погибли. Некоторое время я просто смотрела на него. Как необычно. Как он мог себя винить? А если бы он ничего не сказал, там была большая суматоха. Я даже не заметила, что Лансер вел себя странно. Это не твоя вина. Его бы там не было, если бы не я. Нет, крикнул он, стукнув копытом так сильно, что я вздрогнула и поморщилась. «Черт возьми, Бликджик, ты дашь мне хоть раз взять вину на себя? Ты всегда это делаешь, но ты не всегда виновата. На этот раз облажался я, Бликджик. Не смей винить себя», — сказал он. По щекам жеребца текли слезы. «Проклятие», — пробормотал он, утираясь. «Я просто хочу, чтобы все было по справедливости». Он склонил голову, скрипя зубами и пытаясь подавить плач. «У меня возникла мысль». Как часто он плакал в своей жизни. Я медленно улыбнулась и закрыла глаза. Отлично, ладно. П-21, как ты, суперумник, умудрился не прочитать мысли хладнокровного зебры-психопата-убийцы. Серьезно, я думала, ты засунешь шашку динамита ему под хвост. П-21 уставился на меня так, будто я его легнула или поцеловала, а затем покраснел и затрясся от смеха, а потом у него на глазах снова появились слезы. Я не могла сказать отчего, но мне хотелось думать, что, все же, от смеха. Ох, это все так неправильно, Бликджик. Уж если и делать что-то неправильное, то делать это до конца, так, чтобы все заметили. Я снова закрыла глаза. Ты можешь поговорить с Глори? Будь любезен, спроси ее, когда я снова смогу чувствовать ноги. Он дернулся и сглотнул. Да, думаю, скоро. Наверное, хорошо, потому что нам надо двигаться, тихо проворчала я, такое чувство, что у меня на спине мишень нарисована. Да это уж точно, сказал он, хромая к двери. Хочешь что-нибудь почитать? Видимо, тут, в Хуффе, был серийный убийца. Он потянулся и поднял газету. Ангел смерти. 8 же ребят. Полиция Хуффингтона. 0 убийц, прочел он заголовок. Ниже было что-то написано о продитьерах, заключенных под стражу из-за событий в утесе разбитого копыта. Но сейчас я была не в настроении это читать и вообще что-либо читать. Он поймал мой взгляд, ухмыльнулся и отложил газету в сторону. Ну, тогда отдыхай. Я попробую придумать что-нибудь поинтереснее. Я не могла сдержать улыбку, глядя ему вслед. Был он хромым или нет, его задница не становилась от этого менее аппетитной. «Чего ты хочешь?» – спросила мамочка, посадив меня к себе на коленки. «Хочу играть. Чего ты хочешь?» – спросила холодно смотрительница, буравя меня своими карими глазами. «Хочу отомстить. Чего ты хочешь, пизда?» – спросил насмешливо Диус, стоя надо мной. «Хочу убить. Чего ты хочешь?» – спросил Лансер, приставив винтовку к моей голове. «Хочу умереть. Чего ты хочешь?» – спросила Дасти Трейлс, раздавая карты. «Хочу быть свободной. Чего вы хотите?» – спросила Флаттерши, обнимая умирающего же ребенка. «Хочу поступать правильно. Чегось хочешь?» – спросил Биг Макинтош, глядя на меня через плечо. «Хочу любить. Чего ты хочешь?» – спросила Крышечка со своей спокойной, уверенной улыбкой. «Я не знаю. Чё ты хочешь?» – спросила Скудл, лежащая с кишками наружу. «Прощение. Чего ты хочешь?» – спросила Монинглари с окровавленным скальпелем в зубах. «Правды. Чего ты хочешь?» – спросил П-21 со своей обычной, скептичной улыбкой. «Тебя. Чего ты хочешь?» – спросила Бликджик. Я снова открыла глаза, чувствуя мокрую тряпку у себя на лбу, и на ногах, и на крупе, и еще одну Глори укладывала мне на плечи. Мне было плохо, хотя по сравнению с последними случаями, когда мне было плохо, начиная с лучевой болезни до попадания в камнедробилку, сейчас все было прозаичнее. Жар, слабость, усталость, болезнь. Да, я была больна, надо сообщить в медицинский минутку. Глори не работала в медицинском отделе, точно, это было не стоило. Черт, неужели со мной все так хреново? Как дела, док? Пробормотала я. Глори чуть не подпрыгнула от неожиданности. Бликджик, я не заметила, что ты проснулась, мягко сказала она, убирая тряпку с моего лица. У тебя небольшая послеоперационная инфекция. Мы использовали все лечебные зелья, какие только могли, чтобы бороться с ней, и, думаю, скоро ты поправишься, но, не волнуйся, вздохнув, негромко сказала я, уверена, ты совсем скоро меня вылечишь, Глори. Я пошевелила задним копытом и улыбнулась. Смотри, почти как новое. Хотя мне все-таки интересно, что у тебя вообще за профессия, ты медицинский техник, вроде того, прошептала она, вытирая пот с моего лба. И где же медицинский техник может так научиться орудовать скальпелем? Тихо спросила я, глядя на нее, перед тем, как закрыть глаза. Возможно, это было из-за лихорадки. Я отчетливо поняла, что стою на пороге смерти. Глори прикусила нижнюю губу и отвела взгляд. Я с улыбкой вздохнула. Не хочешь, не отвечай, но у меня будет еще много вопросов. Глори погладила меня по гриве. У меня был хороший учитель, выдающийся учитель. И я была их, терпеть не могу это слово. Они говорили, что я была одаренной. Я уже завершила предварительное обучение к тому времени, как получила свою кьюти-марку, и собиралась стать настоящим врачом. Я училась у доктора Манингстера, а я бы сейчас поучилась у доктора Виски. Алкоголь тебе сейчас не поможет, да и мы все равно его уже израсходовали на стерилизацию инструментов и тебя. Меня стерилизовали, а я-то надеялась сделать свою маму первой бабушкой стойла. Ух ты, оказывается, маленькая серая пегаска умеет менять свой цвет. Жалко, что Виски не осталось. Я посмотрела на нее. А скотч есть? Она засмеялась, теребя копытом нос и пытаясь этим скрыть свою улыбку. Забавно, но это был его любимый метод анестезии после экзаменов. И также мы лечились после его лекций. Но все же он был очень хорошим преподавателем и чудесным врачом. Мне пришлось бы годами ждать, чтобы понаблюдать за такими операциями, на которых он разрешал мне присутствовать, и даже ассистировать ему, если операция была несложной. Она склонила голову и тихонько прошептала: «Я видела, как он проводил операцию при травме позвоночника, похожей на твою. Так что же случилось?» Я заметила, как она вздрогнула, отвернувшись. «А нет, Глори, пожалуйста, не увиливай, ты так здорово рассказывала». Пегаска слегка улыбнулась в ответ, пытаясь подобрать слова. Она несколько раз открыла и закрыла рот. Наконец, просто вздохнула. «Ну, образовался добровольческий корпус. Мы потратили годы на его организацию. Анклав всегда жестко контролировал доступ к поверхности, но были сотни студентов и целый факультет в академии, которые желали большего. В совет пегасов подали несколько петиций. И, наконец, добровольческий корпус все же был основан». Она снова вздохнула. Доктор Манингстар был не согласен с его созданием. Он уже бывал на поверхности вместе с научными группами. С тяжелым вздохом, Глори закрыла глаза и отвернулась к грязному окну. «Мы ужасно поссорились. Просто ужасно. Я назвала его грубым и черствым чудовищем за то, что он не хотел использовать свои навыки для помощи кому-либо, кроме пегасов. А он назвал меня идеалистичной дурой, которая обречена бессмысленно умереть. А ох, промямлила я. Да, позже он пытался поправить наши отношения, но, знаешь, я иногда бываю такой дурой. Меня очень обидело такое отношение. Пегасы, которых я знала много лет, заклеймили нас дашитами и обвинили в том, что мы отвернулись от анклава. Я никогда раньше не видела Глори такой разгневанной. Дашитами. Наверное, это что-то нехорошее. Учитывая, что я была серьезно больна, мне не хотелось слишком напрягать моего доктора расспросами. Однако, мне еще никогда не удавалось так ее разговорить. Глори чуть успокоилась, но все еще оставалась хмурой. Да, так и есть. Некоторые пони покидают анклав. Они не согласны с правилами. Некоторые бегут на поверхность, чтобы избежать наказания за свои преступления. Другие делают это, восхищаясь Рейнбоу Дэш. Она слегка вздрогнула. У них плохие перспективы. Некоторые находят дикие облака и селятся на них, но большинство вытесняют на поверхность. Как только ты становишься дашитом, обратного пути в анклав для тебя больше нет. Но гораздо хуже этого тот позор, который ты приносишь своей семье. Родители могут потерять должности, братья и сестры, стать изгоями. В общем, это нелегкое решение. Я слышала в голосе маленькой пегаски невиданную ранее твердую уверенность. Ты знала кого-нибудь из дашитов? Лучше бы я не спрашивала. Никогда еще не видела, чтобы Глори выглядела или как П-21. Чем добровольческий корпус от них отличается? Мы хотим изменить законы, а не нарушить их. Наши законы не высечены на камне. Облака меняются. И также должны меняться законы, в которых больше нет нужды. Думаю, на циклоне нам разрешили спуститься, лишь бы убрать с глаз долой, но главное, что они разрешили. Она закрыла глаза и торжественно сказала: «Рейнбоу Дэш была замечательной пони с добрым сердцем, но слишком горячей головой. Если бы она подождала 20 лет, всего 20 лет, как много она могла бы изменить». Затем Глори посмотрела на меня с очень странной улыбкой. Она была необыкновенной пони. Она и ее друзья. Но кое в чем она была идиоткой. «А, я поняла. Наверное, мне становится лучше», сказала я, улыбаясь. Думаю, это был намек на меня. Довольно с меня сердитой Глори. Я не верила, что в ней могло быть столько гнева. Че что? Нет, ни в коем случае. Ты, я имею в виду, ну ты тоже необыкновенная пони, Бликджик. Она нервно улыбнулась, а потом вздохнула и с сожалением добавила: но иногда и ты поступаешь идиотски. Прости, да все нормально. Все знают, что я глупая пони, сказала я, растянувшись на матрасе. Вот если бы только я смогла кого-нибудь из них спасти, хоть одного. Но Лансер убил их всех. Странно, но Глори от этого не погрустнела. Наоборот, она выглядела озадаченной. А затем она вдруг просияла. А нет, не всех. Я моргнула. О чем она? Сикоши и ее кобылка Майна выжили. Они ранены, и Майна едва выкарабкалась, но они будут жить. Глори улыбнулась мне. Лансер, конечно, большой мастер убивать, но даже ему не под силу сделать 13 смертельных выстрелов за 10 секунд. Я бы расцеловала ее, если бы для этого не надо было вставать и целовать. Я так благодарна, что ты мне сказала?» Я усмехнулась, закрывая глаза и думая о костлявом ублюдке, сдававшем карты. «Двоих ты не получил, но за 11 остальных он еще ответит», — сказала я, делая глубокий вдох. «Двоих ты не получил, костлявая сволочь. Позже я бы хотела с ними поговорить. А сейчас, можно я еще разок загляну в шар памяти Макинтоша? Спина меня просто убивает». «А конечно, я пока займусь твоим снаряжением», — сказала Глори. Она порылась в моих сумках, достала шар и прижала его к моему рогу. Я улыбнулась, устанавливая соединение и радостно предвкушая, как снова увижу звезды. То небо было так не похоже на наше. Оно было таким мирным, немирным, совсем немирным. Опустите меня на землю сейчас же. Я лечу в воздухе, несусь, маневрируя, сквозь задымленное небо и даже глаза закрыть не могу. Тут же в воздухе засвистели пули, и несколько чудищ, похожих на огромных птиц с кошачьими телами, развернулись и сели мне на хвост. Я закусила зубами уздечку, взмахнула крыльями и сделала переворот в воздухе. Несмотря на то, что я летела вверх тормашками и задом наперед, я смогла поймать в поле зрения одно из этих созданий. В этот момент мне показалось, будто я активировала ЗПС в своем пикбаке. Винтовки, расположенные по бокам от меня, выпустили несколько очередей из свинцовых пулей красных лучей, и птицеподобная тварь, объятая пламенем, камнем полетела вниз, к земле, которая была далеко-далеко подо мною, и которая стала намного ближе, когда мой носитель, стоп-носитель, срань селестья, я в теле жеребца, перевернулся еще раз и помчался вниз с еще одной тварью-преследовательницей. Учитывая свое состояние, прямо сейчас я себя чувствовал определенно не в своей тарелке, в особенности с таким носителем. Да если бы я могла зарыдать, сблевануть или обмочиться, как маленький жеребенок, то я сделала бы все сразу и прямо сейчас. Синяя пегаска, летевшая подо мною, внезапно развернулась и помчалась прямо на меня. Она же сейчас в меня врежется. В самый последний момент мой носитель наклонился вправо, а пегаска сдвинулась влево. Эти двое пролетели так близко, что успели обменяться брахуфом. Отлетев, кобыла сделала несколько очередей из своего автомата в моего преследователя. Раненая, дымящаяся тварь рванула от нас, что есть сил на поиски прикрытия. «Ненавижу, когда грифоны сбегают», — усмехнулась синяя пегаска, посмотрев на меня. Я лишь пожала плечами, на что она мотнула головой. «Да-да, ты прав. Если что, тут есть еще много грифонов. А сейчас летим к нашим. Зебрам тут что-то понадобилось, что-то очень важное». Мы с пегаской летели над богинями забытой землей, и, смотря вниз, я начала понимать, что кобылка имела в виду. Целая армия зебр под нами пыталась прорваться через линию обороны пони, а немного южнее парили драконы, будто выискивая что-то на земле. Мой носитель и его соратница приземлились у укреплений на вершине холма. Кучка пони-солдат сдерживали натиск в десятки раз превосходящих сил противника. Огромный серый пони вертел своим многоствольным пулеметом из стороны в сторону, обстреливая зебр внизу. «Подавитесь, твари!» — радостно орал он, пока цепочка из пуль сантиметр за сантиметром исчезала в его пулемете. «Твист, перезаряди!» — крикнул он снова. Кобыла с рыжей гривой пригнулась и бросилась к опустевшему ящику для пулеметной ленты, держа в зубах свежий, пинком отшвырнув старый. Она бросила новый на его место. Серый пони убрал копыта со спускового механизма, нетерпеливо двигая челюстями. Твист откинула крышку ящика, вытащила конец новой ленты и отточенными движениями, помогая себе копытами, прикрепила его к концу старой, еще остававшейся в пулемете. «Готово!» — крикнула она. «Спасибо!» — выпалил серый пони, и когда оружие вновь заработало и начало поливать зебр свинцом, он радостно завопил. «Сдохните! Полосатые ублюютки!» «Ни за что», — ответила кобыла кремового цвета с легкой улыбкой. Она совсем не вписывалась в окружающую обстановку. Она, наверное, была вдвое моложе, чем большинство этих пони. На ней были толстые очки, скрепленные изолентой. Однако, даже несмотря на свист пули и стрекот пулемета, она выглядела увлеченно. Она прошла мимо пегаса, в котором я была, и со смешком сказала, кивнув в сторону жеребца с миниганом. «Какой здоровяк, а, Стоунвинг?» Я услышала, как мой носитель фыркнул и ощутила, как он широко улыбнулся. Желтый земной пони с наушниками и такой горой оборудования на спине, что он походил скорее на верблюда, возился со своим питбаком. Это был самый странный питбак, который я когда-либо видела, он был размером едва ли не со всю его переднюю ногу. «Командование хочет, чтобы мы отступили к 210-й позиции, к метеостанции. Разве тогда мы не должны так поступить? Спросил хмурый жеребенок, с ног до головы облаченный в бронекостюм. Я даже не могла разглядеть его лицо из-под шлема, который был явно ему велик. К сожалению, мой носитель почти не смотрел на него. Синяя пегаска посмотрела на тело в углу. Ну, наш офицер не может подтвердить приказ с дыркой в голове. Большая золотая пластина с дыркой от пули украшала его шлем. Она была как мишень у него на голове. Пегаска фыркнула. Забудьте, что говорит командование. Половину времени я вообще не знаю, кто у нас командир. Мы должны подчиняться приказам, Джетстрим, тихо сказал мальчишка в бронекостюме, посмотрев на синюю пегаску. А что скажет большой парень? Спросила Твист. Я ожидала, что все посмотрят на маньяка с пулеметом, но вместо этого все, включая самого маньяка, обернулись на левый край укреплений, где стоял большой красный жеребец с боевым седлом, на котором была смонтирована автоматическая винтовка и дробовик с ленточным питанием. Он жевал соломинку и смотрел вниз, на наступающие силы зебр. «Ня», — лениво произнес он, — «мы только что добрались сюда. Я думаю, мы должны тут остаться». «Хорошо, Биг Макинтош», — Твист посмотрела на пони, обвешанного электронным оборудованием. «Вы слышали его? Скажите им, что нас тут прижали, или, что у нас тут дела, что-то типа того». Она прыгнула на край укреплений, при этом не сильно высовываясь и столкнула шлем с парапета. В него тут же полетели пули. Твист внимательно осмотрела дырки в нем. «О-о-о, я бы сказала, стреляли примерно с 90 метров», — сказала она, улыбнувшись моему носителю. «Почему она посмотрела на мень?» «А-а-а-а, я снова была в воздухе с синей пегаской, и мы пробивали путь через неб-нет. Небо было выше всего того, что творилось в воздухе. Мой носитель закрутился, пикировал и обстрелял выемку у подножия холма. Я не могла ничего разглядеть, но, внезапно, зебры замерцали, как будто были одеты в снайперские стелс-плащи. С вершины холма открыли огонь, не слишком плотный, хоть их и значительно превосходили числом. Этот холм стал скалой, о которой разбивалось море зебр, и держал эту скалу никто иной, как Биг Макинтош. Он постоянно двигался, но не отступал и не прятался за укрытие. Он не ругался и не кричал на врагов, пробивающихся наверх. Из своей винтовки он пускал короткие очереди со смертельной точностью, а если враги подходили слишком близко, в игру вступал дробовик, выпускающий смертельное заграждение из картечи. Некоторые зебры, более шустрые, чем, как я думала, вообще было физически возможно, пытались атаковать его голыми копытами. Но Биг Макинтош оставался на вершине и отражал их атаки с внушающей уважение храбростью и дисциплиной. Некоторые пони были ранены, некоторые убиты. Но пока Биг Макинтош стоял там, никто не прошел через их оборону, даже несмотря на то, что зебры подбирались все ближе. Маленькая группа пони стреляла в ответ и сеяла смерть среди врагов, в 20 раз превосходящих их числом. Стелс-плащи не были особо эффективными против минигана, но даже он не мог палить во все стороны одновременно. Некоторым врагам все же удавалось проникнуть в укрепление. Я была поражена тем, как Твист, самая маленькая из группы, яростно кидалась на них в копытопашную, вместо того, чтобы позволить им атаковать ее товарищей. Белый единорог стоял, как благородный принц, лицом к лицу с ордой врагов. Оружие в его боевом седле было дополнено парой пистолетов с элегантной резьбой. Как я сама до такого не додумалась. Черная единорожка едва могла двигаться, но даже несмотря на этого ее винтовка снимала зебринских офицеров с ужасающей точностью. Они были такими героями, каких я и представить себе не могла. Они обладали такой доблестью и отвагой, какой я и не надеялась обладать. Я была так поражена увиденным, что и думать забыла о своем страхе перед высотой и небом. Даже мой носитель и Джетстрим поразили меня. Помня, что это не я летаю, я восхищалась их умением, грацией и храбростью. Джетстрим была быстрее, мой носитель сильнее. Еще несколько грифонов сели мне на хвост и попытались атаковать, но Джетстрим быстро разобралась с ними. В конце концов, враги были остановлены на склоне, и я приземлилась на вершине рядом с другим пегасом. Это было круто, Джетстрим, сказала Твист, перезаряжая барабан. Она улыбнулась, держа мятный леденец во рту. Хочешь, Стоунвинг? Стоунвинг, в котором, очевидно, я и была, с энтузиазмом кивнул. Джетстрим улыбнулась и с радостью начала жевать леденец. «Спасибо, а эти конфеты очень даже ничего. И когда ты только находишь время для готовки, вот бы еще и их рецепт узнать. Вкуснятина, не то, что местная еда. Конечно, готовка конфет не поможет спасти мою шкуру, но если сильно захотеть». «О, это настоящая загадка», — улыбнулась она, затем взглянула на единорожку, осматривавшую долину под нами через большой прицел винтовки. «А ты хочешь?» «Псалм?» Мой носитель положил на голову твист одно из своих крыльев и покачал головой. Стоящая рядом со мной пегаска погрустнела, когда мы все посмотрели на черную единорожку, смотрящую вниз, ее губы легонько дрожали. Псалм делала медленные, почти механические, выстрелы из ружья с длинным дулом. «Бах! Прости меня, луна, за сие прегрешение. Я лишила жизни другого. Бах! Прости меня, Селестия, за сие прегрешение. Я лишила жизни другого». Бах, бах, бах, бах. Каждая смерть сопровождалась шепотом безнадежной мольбы о прощении. Я видела своими глазами, как ковалась пустошь. Один удар, одна искалеченная душа. Ну точнее глазами Стоунвинга. Эти шары памяти путают меня. Как они так близко подобрались к Хуфу? Мы должны были остановить их до того, как они добрались до сюда, спросила Джетстрим, заметив перегруппировку нападающих для следующей атаки. «Бримстоун с дюжиной других драконов смогли притащить сюда целый легион», сказал красивый единорог, очень похожий на принца Сплендида, если не считать изумрудные глаза, гриву и автоматические винтовки по бокам. Убило бы за то, чтобы узнать, как ему, перемазанному в грязи и крови, удается так аппетитно выглядеть. «Ну почему тут, в Ините, они никуда не рвутся», запротестовала Джетстрим. «Я думала, они направляются к больнице, но, похоже, их больше интересуют эти холмы. Они хотят занять опорную точку для полии мощного вторжения. Прекращай пытаться думать как офицер, Джетстрим. У тебя еще не настолько крыша поехала», сказала Твист, еще раз осматривая склон. «Поэтому мы тут и остаемся, а, большой парень», все взгляды устремились на Биг Макинтоша, тихо жующего травинку. Он медленно кивнул в согласие. «Агась, кажись, им очень нужна эта высота, но им придется заплатить за нее». Глядя на тела зебр на склоне холма, я поняла, что цена эта была чертовски высока. Пони с рацией навострил уши. Еще приказ. Они хотят, чтобы мы удерживали холм. Шидоуболты на подходе, расчетное время, 2 минуты. Всем пегасам построиться и оказать поддержку.